Глава восьмая. Следы колдовства Красная Смерть заметила еще с воздуха. Прямо при въезде на тракт на поверхности дороги зияли продолговатые выбоины и виднелись выжженные участки земли. Деревья по обеим сторонам дороги были частично обломаны и подпалены. «Снижаемся», — шепнул воин, потрепав Хидана по холке. Вблизи картина выглядела еще более ужасающе. Повсюду, и в земле, и в стволах деревьев, торчали крупные щепки. Красная Смерть осмотрел то, что когда-то было стволом дерева, лежащим поперек дороги. Казалось, будто оно взорвалось изнутри. «Значит, была засада», — уяснил воин. «Разорвавшийся ствол и пострадавшие от огня ветви деревьев, на которых могли таиться лучники, ясно на это указывали». Воин внимательно осмотрел место, обшарил все близлежащие кусты, но не нашел ни одного свидетельства убийства с помощью магии хаоса. Тел, вещей и отрубленных конечностей не наблюдалось. Даже не удалось отыскать следов крови. Он стал куда более тщательнее за собой прибирать. К чему бы это? Действительно, место недавней битвы более чем красноречиво доказывало применение колдовства, и наличие мертвых тел ничего изменить не могло. «В прошлый раз все выглядело менее масштабно», — подумал Красная Смерть. «Может ли это служить чем-то вроде предупреждения или вызова?» Старший мандарин называл пришедшего варваром. Но Красная Смерть не разделяла эту точку зрения. Возможно, в прошлом поединке он и пользовался каким-то варварским оружием, но делал это весьма умело. Финты, неожиданные развороты и обманные движения — не позволили воину нанести какое-либо серьезное ранение. Он и побеждал-то тогда за счет преимущества в скорости. Да, колдун определенно не ожидал такого мастерства от противника, но быстро сориентировался и избежал серьезных проблем, увеличив дистанцию. Несмотря на то, что поединок не был длинным, меч пришедшего, или чем он там отбивался, многое рассказал Красной Смерти о противнике, а именно, что он хитер и расчетлив. Теперь, когда он знает о погоне, все значительно усложняется. Как бы самому не стать добычей и не угодить в ловушку. Последний раз оглядевшись, юноша направился к тракту. Хидан, не отставая, следовал за ним. Сейчас Красная Смерть уже не мог положиться на свои способности следопыта. Центральный тракт был слишком оживленной дорогой. Но как раз для этого случая у него имелся специально созданный поисковый амулет, содержащий частицы крови пришедшего. Он представлял собой деревянный кругляш с дыркой в центре, через которую была продета веревочка. Встав на перепутье тракта и дороги к Шиньяну, то есть там, где уже точно должен был пройти колдун, воин вытянул руку, зажав в ней конец веревочки. Настраиваясь, амулет, словно маятник, покачался туда-сюда, затем покружился вокруг собственной оси и, наконец, качнулся вправо, на несколько секунд зависнув в таком положении. Это было направление в сторону города драконов, столицы края драконов, и Красная Смерть, не колебаясь, отправился в путь. Опасения Танга подтверждаются. Вскоре он и правда может покинуть провинцию. Но воин предпочел не спешить. Поисковый амулет не отличался надежностью и мог сбиться со следа, если бы Красная Смерть решил сократить дистанцию с помощью полета. Поэтому Куза сейчас просто брел рядом, изредка норовя боднуть хозяина носом в бок. Но зверь лишь фыркал и тряс косматой головой. Ему очень не хотелось оставлять хозяина одного после того раза. Люди — гнусные создания. Впрочем, это утверждение относится к большинству известных мне рас. Но так как люди — самые многочисленные среди них, то и примеров своей гнусности предоставляют намного больше. Трудно представить сборище гномов, подкарауливающих других гномов в темноте своих подземелий. Или эльфов, промышляющих грабежом среди своих собратьев. Я уж не хочу сказать, что у других рас нет проблем с преступностью. Они имеют место быть, только в другой форме и в гораздо меньших масштабах, чем у нас, потому как у них сильнее развито чувство видовой сплоченности. Даже у полудиких троллей общественный уклад подчинен жесткой иерархии. И только у людей ненависть к себе подобным превышает все разумные пределы. Кто-то считает, что гномы — самая жадная раса в мире. Да, о гномии жадности существует множество легенд, песен и анекдотов. Не скажу, что это неправда, но ни один гном не станет из-за каких-либо материальных ценностей уничтожать своих соплеменников. Дабы изымать чужое добро, эти бородатые ублюдки используют более деликатные способы. В частности, мошенничество. Надуть партнера, выманить деньги хитростью — все это у них в порядке вещей, хотя и карается в случае раскрытия обмана довольно сурово. Насчет эльфов, я имею в виду светлых, конечно, не знаю. Наверняка и у них найдется пара скелетов в шкафу. А вот люди, причем по всему миру, свои скелеты даже не скрывают. Когда я только начал править королевством, преступность стала моей третьей по важности проблемой после укрепления собственных позиций на троне и установления контактов с соседними государствами. Ситуация заметно изменилась только через полвека. Регулярные облавы, казни и ссылки на каторгу сделали свое дело. Большинство так называемых «ночных хозяев» было ликвидировано, а те, что остались, ушли в глубокое подполье. Так что я справился с задачей лишь наполовину. Однако по сравнению с тем, что сейчас мне приходилось наблюдать в краю драконов, даже в Хилсготе до моего пришествия было больше порядка. Подумать только, всего несколько недель в этой стране, и уже две попытки грабежа на дороге. В прошлый раз я церемониться не стал, ну а теперь пришлось немного сдержаться. И еще одна кучка расчлененных тел мне не нужна была, в отличие от кучки помощников. «О, старый знакомый!» — улыбнулся я, увидев, как на место, которое я немного преобразил магией, приземлилась та самая крылатая тварь с тем самым разодетым в красное пареньком. «Я же сказал, что кто-нибудь доявится!» «Это же воин в красном!» — прошептал Йосай, заметно побледнев и покрепче сжав в руках посох. «Мандаринский пес!» — сквозь зубы процедила Пэй. «Определенно интересный субъект!» «Мало того, что выжил, так еще и довольно быстро восстановился», — восхищенно произнес я, даже не думая понижать голос. «Мы провели весь день недалеко от места инсценированной мной схватки, спрятанной моей маскировочной сетью, мощным заклинанием, не просто сливающим нас с окружающей средой, но и не пропускающим звуки и запахи. Чтобы сеть не была обнаружена раньше времени, я создал ее сразу после того, как учинил на дороге тот бардак, который в данный момент тщательно изучал красный. Похоже, уловители магии, или что там используют мандарины, как я и полагал, не различали типа заклятий. Поэтому маскировочное и было принято за очередное боевое. Мои спутники все время ожидания провели на нервах, не понимая, что мне вообще нужно. По их мнению, место, где было произведено сильное колдовство, и место нашего пребывания — должны находиться как можно дальше друг от друга. Будь я одним из местных магов-самоучек, наверняка согласился бы с ними, но... Вот именно, что и есть одно «но». Когда-то за мной постоянно охотились белые маги, всякие там паладины и рыцари. Нередко мы менялись с ними местами. То, что я до сих пор жив, свидетельствует о многом. Сейчас же за мной послали обычного, хоть и довольно сильного бойца. Видимо, здесь не привыкли к тому, что обладатели дара оказывают столь яростное сопротивление. А раз так, оставаться и дальше в роли преследуемого не имеет смысла. Впрочем, на роль преследователя я также не претендую. «Когда ты на него нападешь?» — нервно спросил Йосай. «А с чего ты взял, что я собираюсь нападать?» — отозвался я. «Тогда зачем мы тут сидим?» «Выжидаем. Чего?» «Момента?» «Издеваешься. Хочешь в подробностях? Пожалуйста. Этого парня с его чучелом я, пожалуй, смог бы и отсюда достать. Другое дело, что живой он нам полезнее». «Ты не собираешься его убивать?» Чуть не задохнулась от возмущения девчонка. «Но он же мандаринский прихвостень, все они...» «Если ты собираешься в своем излюбленном, пафосно-трагическом стиле поведать мне, как надо поступать с подобными людьми, то лучше уж помолчи», — сразу перебил я. «В прошлый раз ты был не против его прикончить», — напомнил монашек. «Да, но в данный момент это не самый лучший вариант. Ты ведь помнишь, что я тогда его неплохо отделал? Тебе, наверное, не видно, но я отлично различаю на нем повязки. Следовательно, его вновь пустили по следу, даже не дав окончательно оправиться. Из этого можно сделать вывод, что этот парень лучше, чем располагают местные мандарины. И если мы от него избавимся, то только усложним себе жизнь. так как за нас возьмутся уже более серьезные инстанции. Кто там у вас над мандаринами стоит?» «Канцелярия повелителя драконов», — промямлил Йосай, обдумывая мои последние слова. «Как думаешь, нам стоит привлекать ее внимание?» «Нет», — одновременно выкрикнули оба моих попутчика. «Вот и я так думаю». «А что с этим-то делать?» — спросила Пэй. «Давайте пока просто понаблюдаем». Воин тем временем подошел к тракту и достал какой-то круглый амулет на веревочке. Знакомая конструкция. «Неужели?» Я почувствовал, как что-то чужеродное настраивается на мою ауру. «Без сомнения, это амулет, созданный при помощи магии крови. Вот уж чего я не ожидал. Хоть амулет и был явно дилетантского изготовления, само его наличие стало для меня неприятным сюрпризом. Впрочем, повода для паники не было. Я же как-никак мастер магии крови, а уж с собственной кровью, пусть даже в чужом амулете, управиться сумею. Перенаправить внимание амулета на заранее подготовленные приманки не составило большого труда. Выяснив направление, Красный зашагал в нужную мне сторону. «Он уходит!» — воскликнул Йосай, большой любитель озвучивать очевидное. «Но куда?» — задала вопрос девушка. «За твоими бывшими коллегами», — пожал плечами я. «Не зря же я с ними возился. Пусть хоть раз послужат благому делу». «Тьфу ты, духи предков! Что-то заговариваться начал. Вещаю, как какой-то там белый. Они очень большие любители изъясняться лозунгами». «Я их вчера маленько зачаровал и пустил вперед по дороге в качестве приманки. Они потом, чтобы еще больше запутать след, на каждом перекрестке будут разделяться», — пояснил я. «А мы куда?» «Куда и планировали. Только выждем чуток», — сказал я, глядя вслед удаляющемуся воину и его зверю. После того, как я увидел его поисковый амулет, почувствовать остальные, созданные с примесью моей крови, не составило труда. Скорее всего, все они были защитного характера, что давало охотнику серьезные преимущества. Точнее, могло бы дать, если бы я не специализировался на магии крови. «Не нашли и неизвестно» — эти слова были ключевыми в кратких отчетах, приносимых кунгам. Девчонка бесследно пропала, как и бригада, высланная на перехват двоих подозрительных оборванцев. Прошли уже сутки, а люди Гао так никого и не нашли, и куда все подевались, было неизвестно. Сейчас Гао, прикрыв глаза рукой, обессиленно лежал на расшитой золотом кушетке. Теперь, из-за отсутствия напольных ваз и других предметов, которые можно было спокойно разбить, его покои уже не выглядели так роскошно, как раньше, а ближайшие слуги носили на себе следы недавних побоев. «Хозяин!» — ворвался в покой кунг, щеголяющий ныне заплывшим правым глазом и перебинтованный левой рукой. «К вам гости!» «Не принимаю», — тихо ответил Гао. «Боюсь, это их не остановит». Гао приподнялся и мутными глазами посмотрел на помощника. Обычно невозмутимый кунг проявлял крайнюю степень беспокойства, отчего у Гао возникло очень нехорошее предчувствие, подтвердившееся буквально через секунду. «С дороги, пёс!» Загораживающего вход помощника буквально снесло в сторону, после чего он, повстречавшись со стеной, рухнул на пол и попыток подняться не предпринимал. Двое людей, так бесцеремонно проникнувших в покои самого влиятельного человека в городе, прошли прямиком к кушетке. Первый своими габаритами походил на квадрат, имел бритую голову и повязку на левом глазу. Губы его были искривлены в отвратительной улыбке. Второй был практически на голову выше своего спутника, но совершенно не соответствовал образу наемника и легендарного бойца. Он напоминал скорее какого-нибудь ученого или философа. То, что перед ним те самые мастера, Гао понял сразу, и, надо отдать ему должное, сумел сохранить самообладание. «Добрый день, господа», — ровно произнес он, встав перед непрошенными гостями. «Не буду ходить вокруг да около, потому просто спрошу, что вам от меня нужно?» «А то ты, обезьяне, задницы не знаешь», — прорычал вырви глаз, но был прерван тычком в бок от своего приятеля. «Мастер вырви глаз хочет сказать, что вы прекрасно осведомлены о причинах, побудивших нас нанести вам визит». «Я это только что и сам ска...» «Вырви», — строго перебил друга сломанный меч. «Ты помнишь, о чем мы говорили этим утром? В таких вопросах важна деликатность». «Да помню я», — буркнул в ответ одноглазый. Тогда ты не будешь возражать, если я продолжу беседу?» «Валяй!» «Итак, почтенный Гао, мы пришли, дабы довести до вас следующее. Отныне вы не имеете никаких претензий к чайному домику Тяна, к персоналу сего заведения и к самому хозяину, а также не станете предпринимать ко всему вышеперечисленному каких-либо враждебных действий. Вы меня поняли, господин Гао?» «Да», — опустив глаза, процедил Гао. Сейчас он чувствовал себя словно нашкодивший мальчишка. «Еще бы он не понял», — хмыкнул Вырви глаз. «Вырви!» «Молчу, молчу». Впрочем, слова «Вырви глаза» полностью совпадали с мыслями босса Гао. Эти двое с легкостью миновали всю охрану, закрытые двери и установленные как раз для подобных гостей ловушки. Но даже не это сейчас важно. Репутация наемников была столь зловещей, что Гао был готов с чайного домика пылинки сдувать, лишь бы не удостоиться повторного визита этих персон. «Я вас прекрасно понял, уважаемые мастера», — чуть поклонившись, произнес Гао, стараясь продемонстрировать наемникам всю свою понятливость. «Поверьте, иного от столь благоразумного человека, как вы, мы и не ожидали», — одобрительно кивнул сломанный меч. «А теперь нам хотелось бы прояснить еще один вопрос. Внимательно вас слушаю». «Где девка?» — рявкнул Вырви глаз. «Вырви! Да молчу я». «Мой коллега, пусть и несколько грубовато, но все же верно обозначил суть вопроса. Мы хотели бы узнать, где сейчас девушка». «Какая девушка?» — голос Гао дрогнул. «Не крути с нами, а то я сейчас как вмажу. Мы говорили о той девушке, ради которой ваши люди разнесли чайный домик. Вы правда не крутите? А то, когда мой коллега собирается вмазать, даже я не могу его остановить». «Мы не знаем», — признался Гао. «Действительно, не знаем. После инцидента в заведении вашего друга ее никто не видел». «Так прямо никто?» Гао лишь покачал головой и махнул рукой в сторону низенького столика, заваленного кучей исписанных пергаментов. «Вот все, что наработали мои лучшие специалисты». Сломанный меч присел на колени возле столика и с интересом начал просматривать отчеты. «Ну что там?» — уже через 5 минут не выдержал Вырви глаз. «Сплошные не нашли и неизвестно», — вздохнул сломанный меч. «Кстати, почтенный Гао, а что это?» Он поднялся и протянул Гао один из листов. «Это?» — тот пробежал глазами по иероглифам. «А, это по другому делу. Не просветите ли нас, в чем оно заключается?» «Двое оборванцев обменяли в одну из наших точек драгоценный камень. Вот мы и решили перехватить их у тракта, чтобы устроить проверку». «Содержимого поклажи!» — презрительно бросил Вырви глаз. «Именно так», — не стал отпираться Гао. «И вот уже целый день мы ничего не знаем о том, что там произошло. Ни оборванцев, ни наших парней не нашли. Люди, отправленные на предполагаемое место за встречи, рассказали, что там все выглядит так, будто стадо драконов устроило брачные танцы». «Понятно», — только и сказал сломанный меч после минутного молчания. «Ладно, Вырви, уходим». «Что, просто так? А чего бы ты еще хотел?» «Пройтись пару раз по ребрам этой мрази, чтобы знал в следующий раз». «Уверяю тебя, в этом нет необходимости», — перебил распаляющегося приятеля сломанный меч. «Как я уже говорил, господин Гао достаточно благоразумен, чтобы не повторять прежних ошибок. Так что идем. У нас, кажется, появились другие дела». Когда головорезы наконец удалились, Гао смог с облегчением перевести дух. Подхватив кувшин с вином, он разом выхлебал чуть ли не половину его содержимого и пошел к кунгу, так и валяющимся на полу. «Вставай, бездельник!» — рявкнул он, от души пнув помощника под ребра. Тот слабо застонал, но все же нашел в себе силы подняться на ноги. «Иди и посмотри, много ли убитых и какой нанесен ущерб. Доложишь через полчаса». «Слушаюсь, господин», — прохрипел кунг, спеша оставить разгневанного босса в одиночестве. «Что я знаю о дорогах? В сущности, только то, что по ним надо двигаться. Направление, скорость и способ перемещения — это все не важно. Главное — движение. Итак, смело можно сделать вывод, что я чертовски мало знаю о дорогах. Опрометчиво с моей стороны было называть себя странником. Да, в те далекие годы, когда мне приходилось скрываться от недремлющего ока белой чумы, Я много путешествовал, перебираясь с места на место, и нигде не останавливался подолгу. Однако путешествовал я всегда во вполне комфортных условиях. Даже в самой неприятной ситуации я не брел пешком через всяческие леса, поля и горы. Мне обычно хватало моих порталов. Заклинание портала было одно из первых, которые я выучил, как только научился использовать сложные формулы. Отец гонял меня через порталы, так же, как сержанты гоняют новобранцев через полосу препятствий. Такой подход принес определенные плоды. Возросла не только скорость создания окна, но и повысилась точность в определении точки выхода. Ну и, конечно, я научился заметать следы так, чтобы никто не смог пуститься за мной в погоню через параллельный портал. Да, для черного колдуна искусство создания порталов — одно из основополагающих умений, способствующих продлению жизни. Ни один белый маг не смог бы добиться в этом подобных высот. Нет, теоретически возможно и смог бы, но они плохо развивают это умение. Лишь лучшие из них могут кое-как перемещаться из пункта А в пункт Б с помощью дыр в пространстве, коими, по сути, порталы и являются. Я даже не подозревал, насколько привык к такому способу передвижения, пока не попал в этот демонами запоганенный край драконов. Монотонное движение по ухабистой поверхности, конечно, неплохо способствует мыслительному процессу, но только не в том случае, когда в непосредственной близости от тебя обосновались две личности, предпочитающие не заниматься своими делами по отдельности, а ожесточенно спорящие друг с другом. Пэй, как сторона, непосредственно пострадавшая от политики, проводимой государством в лице повелителя драконов, яростно доказывала монаху, что край драконов давно залит кровью ни в чем не повинных людей и должен быть освобожден от тирании. Юсай, в свою очередь, давил на то, что многим и так неплохо живется, а если начнется освобождение от тирании, суть революция, край драконов будет не просто залит кровью, он в ней просто утонет. Спор все набирал обороты, и обе стороны уже неоднократно интересовались моим мнением. В ответ я просил не отвлекать меня от дороги. Управление повозкой с мулами — дело ответственное. К сожалению, других дел ни у кого не было. Чтобы не привлекать лишнее внимание, я отложил тренировки Пэй с даром до лучших времен. Поэтому спор не угасал еще долго и закончился, как это обычно бывает, ничем. Видимо, оппонентам все же надоело рвать глотки, или они просто соскучились по тишине. И в этой тишине я всерьез задумался над темой отгремевшего спора, а точнее о пользе тирании для общества. Многие называли короля Эзенгрина тираном, и не скажу, что они были неправы. По многим признакам — узурпация власти, жесткий стиль правления, нетерпимость к врагам — я им и являлся. Однако тирания тирании рознь. Смею надеяться, что я являлся представителем того, что древний король и великий мыслитель Гергевин II называл разумной тиранией, при которой власть, сосредоточенная в руках одного человека, служит интересам государства. Так как ни одной революции с целью свержения меня я не припомню, можно сделать вывод, что я неплохо справлялся со своими тиранскими обязанностями. Впрочем, насколько мне известно, большинство толковых правителей прошлого и настоящего придерживались этой же позиции. Конечно, мало кого из них называли тиранами, ведь для этого нужно совершить нечто воистину выдающееся. Например, родиться черным колдуном. Да, такова человеческая природа. Если ты достойный потомок знатного рода, то и реакция на твои решения будет носить оправдательный характер. Он отправил на плаху десяток чиновников-казнокрадов. По делам им нечего страну обворовывать. А если то же самое сделает кто-то типа меня? У них были детишки, старушки-матери. Разве они заслужили того, чтобы их раз и на плаху? Да твою казну вообще не грех обокрасть. Разве ты сможешь хорошо распорядиться деньгами? Вердикт однозначен. Кровавый тиран. Я этот пример не придумал. Случай имел место быть. В то время меня подобным образом обливали грязью какие-то пришлые проповедники. Вскоре, конечно, все они таинственно пропали, и был издан указ, запрещающий проповеди в общественных местах. На этом, конечно, не кончилось. Придумывались новые способы информационной борьбы, искались лазейки в законах, а моя тайная служба по мере возможности все это ликвидировала. Путем множества казней и политики, направленной на улучшение условий жизни населения, мне в итоге удалось обрести некоторую популярность. Понятное дело, все же это продолжалось на протяжении многих десятилетий, И в последние предвоенные годы население страны просто не представляло существования Хиллсгота без своего бессменного короля. Они шли в бой и умирали не за Эзенгрина, а за спокойное и безбедное будущее для своих детей, а может и внуков, которые оно могло обеспечить. И пусть он хоть колдун, хоть демон из самого нижнего мира. Да, пожалуй, мое правление — это вполне удачный пример разумной тирании. Но не стоит забывать, что кроме разумной, Гергевин выделял еще и деспотическую тиранию. Ее отличие в том, что тиран использует все ресурсы подвластных ему территорий в угоду собственных амбиций, не считаясь с потерями. Примеров подобного правления не так уж много, да и не особенно они освещены в истории. Всем известны лишь два из них, про которые невозможно просто так забыть. Первым подобным тираном был вождь варваров Кешхет, протоптавший сапожищами из медвежьей шкуры через весь Срединный континент 1500 лет назад. Второй же является обладателем дара, причем, что самое интересное, отнюдь не темного дара. Сын короля одного островного государства, он получил хорошее магическое образование в стенах родительского дома. Когда пришел его черед садиться на трон, корона буквально сорвала ему башню. Он объявил свой остров величайшим оплотом магии и призвал всех волшебников под свое покровительство. Многим идея государства магов пришлась по вкусу, но и тех, кто отказался, тоже хватало. Такие были прозваны отступниками или падшими. Члены Верховного Совета Белых Магов, все поголовно крутые стариканы, очень обиделись, когда их обозвали падшими. В результате разразилась Великая Магическая Война, наичернейшая страница истории Белых Магов. По иронии судьбы, ни один из черных тогда не пострадал. Зато после конфликта, завершившегося уничтожением оплота магии, началась особо усердная чистка нашего брата. Оно и понятно. Надо же было на ком-то отыграться. К чему я сейчас веду? Только к тому, что все в этом мире очень неоднозначно. Так было, так есть. Да и в будущем изменений не предвидится. Поэтому я и отмалчивался, когда меня спрашивали о моем отношении к повелителю драконов. Откуда мне знать, что он из себя представляет, если я вижу лишь верхушку айсберга? Зачем ему нужны все одаренные? Почему над его землями простирается грандиозное заклинание, ограничивающее телепортацию? Не буду скрывать, что мне было бы интересно услышать ответы на эти вопросы, но в данный момент они несущественны. Все, что я пока знаю, меры, введенные повелителем, здорово усложняют мою задачу. Я ведь в край драконов не на прогулку пришел. Мне нужно добраться до Сяо, желательно до того, как фляжка, подаренная Отаро, опустеет. Отаро и остальные. Интересно, как они там? «Что за спешка, меч? Я ему даже по морде не отвесил!» — возмущался вырви глаз, едва поспевая за размашистым шагом напарника. «Я же сказал, что у нас есть более важные дела!» — не сбавляя темпа, ответил сломанный меч. «Какие еще дела?» «Девушка, за которой просил присмотреть Тян, может быть в серьезной опасности». «С чего ты взял? Она наверняка уже слиняла из города. Гао до нее не доберется». «Гао тут ни при чем. Я боюсь, здесь замешаны более серьезные люди». Наконец, замедлив шаг и обернувшись, произнес сломанный меч. «Это ты про кого сейчас так зловеще сказал?» «Про тех странных посетителей, о которых рассказывал Тян». «И что в них такого особенного?» — недоуменно спросил вырви глаз. «А то вырви, что их описание совпадает с описанием тех оборванцев, которые заинтересовали Гао». «С чего это ты взял?» «Их внешний вид был подробно описан в одном из отчетов. Если бы ты умел читать, то и сам бы смог». «Не начинай снова. Куда мне с последним глазом читать учиться? Да и старый я для этого». «Возраст образованию не помеха», — авторитетно высказался сломанный меч. «Давай лучше обратно об оборванцах». Предчувствуя очередную заумную речь, сменил тему вырви глаз. «Оборванцах?» Напарник несколько секунд боролся с желанием поумничать, но все же перешел к делу. «Да, конечно. Разве это не странно? Они последние, кто видел Пэй. Но потом они исчезают, причем вместе с отрядом головорезов. К тому же припомни того мертвеца, что показал нам Тян. Он был убит каким-то очень хитрым способом. Таких совпадений не бывает. И как ты думаешь, кто они тогда?» «Я практически полностью уверен, что они связаны с мандаринами. Тян говорил, что у девчонки была какая-то волшебная штуковина. Так что все сходится. Ничего и не сходится. Знаю я этих мандаринских ищеек. Не смогли бы они толпу разбойников убрать. Тогда, может быть, это переодетые воины в красном? Исключено, — убежденно замотал головой вырви глаз. Когда ты слышал, чтобы воины в красном ходили не в красном? Времена меняются, дружище, — философски заметил сломанный меч. В любом случае, эти двое точно замешаны. У Гао было написано, что, выручив за камень деньги, они первым делом купили себе повозку. Как думаешь, для перевозки чего она им понадобилась? Или они просто устали путешествовать на своих двоих? — усмехнулся наемник. Да понял я уже, понял. Таких совпадений, правда, не бывает. Вот потому я и говорю, что у нас важные дела. Нужно срочно выдвигаться по южной дороге до тракта. Думаешь, сможем что-нибудь узнать на месте засады? Там видно будет.